Да. Алло. Да, слушаю. Кто ты такой? Кого вам надо же? Вот вы гандоны и есть настоящие, блядь. Вы кому звоните? Что за хуета такая, а? Кому звоните, говорю? Пол ты нахуй, я тебя и знать не хочу, блядь. Отстань ты. Да. Блядь, пахнет от тебя по телефону даже. Кому вы звоните-то, ёб, кого вам надо? Миша, надо срать. Не добьете своего. Вы уже на карандаше. Че, шибанутый, что ли, блядь? Грецкие кружева. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже пахнет вонючим уже. Во что мне насрать не хочешь? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты такая? Алло, куда вы звоните? Какая радость у вас? Не поняла. Значит, у вас там где-то притон, видать. Что? Блядь, погромче говорите. Пахнет от тебя по телефону даже. Извините, пожалуйста, вы куда звоните, я спрашиваю. Я сейчас насеру и буду кормить тебя, блядь. Что? Уже пахнет вонючим уже. Вот, а ты, наверное, это унитазы облизываешь, нет? Алло? Алло? А твоя совесть где? Алло, слушаю вас. А ты дурачок, да? Я не понимаю, что вы говорите. Говорите с чётче. Зачем ты звонишь сюда? Пошел нахуй, урод! Я никому не звоню, придурок ёбаный. А какого хуя звонишь тогда? Ну говори, говори, алло. Говори, давай. Ты мудак, отстань от меня и не звони сюда. Я тебя ты, знать ты, не ты, знаю. Дурака, в милицию заявлю, скотина. Баба там, рядом с тобой. Добрый алло. День. Алло. Добрый день. Добрый. Вот вы звоните мне, я с работы пришел, я отдыхать хочу. А вы мне звоните, начинайте мозги пудрить. Подождите, давайте разберемся. Вы, во-первых, я никогда никому не звоню. Вы звоните по чужому номеру, в чужую квартиру, в чем-то меня обвиняете. Ну вы разберитесь со своими телефонами. Ну что вы мне названиваете все время, ну? Зачем вы мне нужны, я вас не знаю. Вот видишь, у меня... Ну, вы ошиблись номером, понимаете? Вы звоните постоянно в чужую квартиру. Я вас никого не знаю и знать не хочу. И оставьте меня в покое. Разберитесь со своими номерами, куда вы звоните. А мне нафиг никто не нужен, я никогда никому не звоню. Вот видишь ты опять недоброжелательный. Алло. Вот вы звоните мне, я с работы пришел, я отдыхать хочу. Вы куда звоните-то? Вы сидите как два дурака, ты и еще одна баба там рядом с тобой. Вы как две крысы в одном... Молодой человек, вы куда звоните? Мне с тобой противно разговаривать. Я... Это квартира. Иди, подрочи. Алло. Алло. Да. Да я тебя знаю. Ну, коза, явилась. Откуда ты явилась? Придурок гребаный. Какая ты противная собака. Повесь трубку. Коза рваная. Ты, сука проклятая. Чтоб ты попал ты под машину, падла сраная. Шалава. Звонишь по чужим квартирам. Откуда у тебя, сука, телефон этот, падла? Ты меня уже беспокоишь? Хоть милицию вызывать, поймать. Как дела у тебя? А кто это? У нас погода, дожди, и дожди уже залили, замотали. Они в воде сидят. А у нас нет, у нас жара 33. Ну а где, в каком ты метро? Ты куда звонишь, тетя? А чего? А ты откуда звонишь? Ну а что такое у тебя настроение? Я спрашиваю, кто, вы кто? Пьяный, что ли? Да, не дать, не налить тебе. Да. На. А чего? Алло. Внучок у меня рядом сидит, он мне сейчас... это самое, Лёша... Я не хочу спросить, откуда ты мой номер знаешь? Лешенька, ты мне надоешь со своим внучком и ты. Номерочек вот этот. Как тебе не стыдно? Ебал, пошел нахуй. Ну, Лешенька, пожалуйста. Ну, меня что-то... Ну, хамло ты. Старый хамло. Так, дай мне водки выпить. Что ты, блядь, тебе надо от меня? Гадина ты навозная, блядь. Ты, сука, я научись водку пить, а потом указывай, как с старым людям жить, блядь. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Я пердела тебе трубку. Ну и что? Что? Хочешь сказать, что ты дура? Зазвонили. Срать пошла, пернула и мне по телефону позвонила. Шалава. Да. Очень приятно, вдвойне. Я вам скажу, что при советской власти было справедливости больше, мне кажется. Ты куда звонишь? Там именно если человек умный, позорно, заслуженный, его и призывали. Попробуй позвонить, сейчас в милицию позвонить. Я за Путина голосовал, я за Путина как-то. Алло. Да. Продаете, да? Чего надо? С вашего доступа тестовый. Кто он такой, он отвечает. Так, прекрати звонить сюда, сейчас полицию вызову. Ты не можешь назвать. Прямо отсюда по телефону воняешь даже. Уже пахнет вонючим уже. От вас? Я сейчас нащеру и буду кормить тебя, блядь. Что? Надоело, блядь, суки, а? Никуда не денешься теперь, блядь. Ой, козел вонючий. Заняться нечем опять звонить это сюда. Так плевать охота на вас. Плевать, хоть так, звони, не звони сюда, идиот, иди лечись в Кушиного. Вот так, уже пахнет вонючим. Алло. Здравствуй. Здравствуй, ты. Меньше надо срать. Уже пахнет вонючим уже. Андон. Детский. Здравствуй. Алло. Вот и играй, а другим не мешай. Вы куда, вы в детский сад звоните? Уже пахнет вонючим уже. Я уже знаю, блядь, вас. Здравствуй. Алло. Останы насрать не хочешь? Пошел нахуй. Вот и говно будешь облезать. Ну и что же? Заткнись, сволочь, скотина. Алло. Здравствуй. Алло, кто это? Меньше надо срать. Вот и говно будешь облезать, блядь, если захочешь. Не пойму. Так плевать охота. Ой, да пошел ты. Вот и играй. Доставка Москва, здравствуйте. Здравствуй. Продаете, да? Кого? С вашего доступа тестовый. Кто он такой? Я отвечаю. Ты ебанутый, блядь. Ответ начал. Долбоеб! Сейчас подумал. Алло. Уже пахнет вонючим уже. Да, а ты не пукай много, ёпта. Плевать охота на вас, ёбаный. Да вонял уже, ёбаный в рот. Пошёл ты нахуй. Ты нахуй. Доставка и Москва. Здравствуй. Ну, здрасте. Так плевать охота на вас, ёбаный, блядь. Ты больной, что ли? Иди полечись. Ну, скажи, куда ехать с тебя. Алло. Здравствуй. Здрасте. Уже пахнет вонючим уже. Алло. Алло. Здравствуйте. Это кто? А вам кого нужно? Меня зовут Ира. И меня Ира. Иди вы нахуй. Номера ошиблись номером. Иди нахуй. Военный комиссариат, дежурный, слушаю вас. Да? Военный комиссариат, дежурный, слушаю вас. А вы кому звоните? Это вы звоните мне. А тебе еловые колбы, блядь, засунуть. Не поняла. Вот вы тебе ужа бы засунуть, блядь, пизду. Ох, и смело бы бегала бы. А вы кому звоните? Козлу такому, как вы. Ну, наглую, блядь. Скотина, вот ты не успокоился, в конце бы засунуть, концов. Блядь, пизду. Сад охрана. О, блядь. Вот тебе ужа бы засунуть, блядь, пизду. С кем я разговариваю? А вы кому звоните? Это вы мне звоните. Ничего Алло. Себе. Ой, аж меня напугали. Как а ты умна. Нет, извините, я только что вот зашла домой, звонит телефон, я поднимаю, вы кричите. А тебе еловый кол бы, блядь, засунуть. Алло. Добрый день. Это кто? А куда звоните? Как дела у тебя? Нормально. Иди нахуй. Чего материшься-то, бесстыдница? Ну, это не мои проблемы. Лиза, ты что? Иди нахуй. Бабушку посылаешь? У меня знакомых ментовки дохуя. Ладно. Ты чего бабушку-то? Я больше с тобой, Лиза, разговаривать не буду. И пизда тебе. Совсем обнаглела. С бабушкой разговаривает, сама звонит и так матерится. Ну а что такое у тебя настроение? Это, Лена, ты? Свети, вы бледай, придурочный. Вот ты, придурок, сумасшедший. Ты понял, Лена? Какой? Алло. Бабушка? Да, я слушаю. Алло. Иди нахуй. Это ты снова меня так? Ну, в телеге. Второй раз сегодня мне так. Спасибо, мамочка. Твоя мама шлюха последняя. Кто? За что ты меня так? Догнай меня! Иди в жопу! Чего у вас происходит? Заткнись! Что у вас происходит? Я же не на тебя попу, понятно? Ты с кем разговариваешь? Позвони вот мне, а с кем разговариваешь? Вот ты мразь! Кто там у тебя? Я слышу. Лиза! Чё дурачишься? Чё дурачишься? Алло. Что, понравилось звонить, да? Алло. Понравилось, да? Не слышу. Ну как тебе это, телефон-то понравился? Алло, кто это? А ты дурачок, да? Ой, что-то я ничего не слышу. Вот дурачок, блядь, а? Что дурачишься? Что дурачишься? Ну как тебе это, телефон-то понравился? Вы опять начинаете. Я пойду в Ростелеком и возьму распечатку. Если вы не прекратите этот терроризм, я подам в прокуратуру. Перестаньте мне звонить. А что вы издеваетесь? Вот я прошлый блядь, раз вам а? Сказала, я взяла распечатку и знаю ваш номер. Если еще раз позвоните, я иду к прокурору. А тебе еловый кол бы, блядь, засунуть. Алло. Я там не живу. Я тебе вперед задавлю, блядь. Я тебя садить не буду. Ну как тебе это, телефон-то понравился? Вы потом за деньги будете продавать там вашу заказчику. Запрос, у Зеленского, допустим, на украинском, кстати, умеете писать? Пошел ты к хуям, блядь, дурачок, блядь. Появился новый... Восход, здравствуйте. Я буду день и ночь звонить вам. Зачем? Я там не живу. Не живите, вы в организацию звоните. С вашего доступа тестовая. Кто он такой? Я отвечаю. Ремонт, здравствуйте. Здравствуй. Вы я это работаете по ремонту этих сотовых? Да. Вы это сотовые воруете и продаете, да? Нет. Сотовые пропали. Мы не продаем телефоны. Так это вы от сотового звоните. Что? Уже за такси пошел, да? Вы, кажется, не туда попали. Так плевать охота на вас, ебаные, блядь. Сервисный центр «Аэропост», добрый вечер. Вы это работаете там, это по ремонту этих сотовых? Да, все верно. Так это вы от сотового звоните. Что-что? Вы это сотовый воруете и продаете, да. Вы о чем говорите вообще? Вы куда звоните? Не добьете своего. Вы уже на карандаше. Сотовые вы пропали. Послушайте, нам скрывать нечего. Приходите с проверки каждый день хоть. Ну скажи, куда ехать? Мы ничем таким не занимаемся. Если вам нечем заняться, то это ваша проблема. Мы ничем таким не занимаемся. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Куда ехать мне? С вашего доступа тестовый. Что-что? Ну и что же? Никуда не денешься теперь, я, блядь. Да пожалуйста, приходите, приходите. Мы каждый день с 11 до 9 часов вечера работаем. Что за хуета такая, а? Алло. Мы все вас рассекли уже. Да? На свое, ну, так приходите, что вы стесняетесь? Так приходите, приходите. Посмотрите, тут у нас есть ворованные, нету. Милицию вызовите, приведите. На чужом хуй-хуй, в рай хочешь ехать. Вы какую-то ерунду вот говорите, ей-богу. Я вот это, я эту профессию выбрал для того, чтобы людям помогать. А вы какой-то грязью вот поливаете, вот честно, даже неприятно с вами разговаривать. С какими-то гадостями. Кто своими. Кто над тобой командует? Вот мы знаем, где вы находитесь, чем занимаетесь. Теперь вы сами себя выдали. Ты думаешь, что алло, мы еще тебя раз не знаем, что ли? Алло, вас слышно еще раз. Еще раз повторите, пожалуйста, знаем, что такое. Кто ты такой же, чем занимаешься, мать? Потихонечку вылазишь наверх. Алло, вам вы по какому вопросу звоните? Да, я достану их, блядь. Сервисный центр, добрый день. Вы это сотовый воруете и продаете, да? Сотовые пропали. Сотовые не воруем, мы не продаем. Сейчас мы ничего не продаем. Приедет за вами. Что? Вот я сейчас приеду туда, блядь, всю эту вашу технику нахуй разбросал, блядь, эту монет. А вы по какому поводу звоните? И куда вы звоните? Сотовые пропали. Куда вы звоните? Вы это сотовые воруете и продаете, да? Нет, не воруем, мы не продаем. Никуда не уходите, сейчас мы придем. Да, конечно. До свидания. Не таких козлов ловит, блядь. А вы ты что, сопливые, блядь. Дайте оценку работы нашего оператора от 1 до 5. 5 – максимальная оценка. Вот этого козла, блядь, повешайте сразу. Алло. Здравствуй. Пошел нахуй. Блядь, перетравить надо вас, ебыни матери, чтоб не существовали. И тебя травить надо, падаль не старая. Не добьете своего. Сдохнешь скоро, тварь, и бросят тебя под забором, под вонючим. Так плевать, и собаки на тебя ссать будут. Блядь. Ой, козел вонючий. Алло. Ой, козел вонючий. В конце концов, сволочь, заткнешь что ты или нет, скотина? Продаете, да? Погонь ты. Алло. Кто это? Кто ты такая? Мы все вас рассекли уже. Опять, Толь, скажи ему что-нибудь мужским голосом, чтобы он отъебался. Кто ты такой? Ну, вот сейчас. Он, позвольте, я подойду с ним поговорю. Кто это? Мам, ну я чего могу? Ты матери дай сосать, ты ебаный уже, блядь. Ну, пойди в милицию, блядь. Скажи, вот такой-то, блядь, названием. А какой такой? Ну вот, пускай они, блядь, ты напиши заявление, а их не дело, блядь, узнать. Кто на костылях? Кто, блядь, это на колесах? Алло? А то тебя убьют? Да. Все, понравилось вам звонки, да? Иди нахрен. Сейчас я к тебе позвоню. Алло. А я твою жену трахаю. А, пес, ты еще жив? Хочешь, я тебе расскажу, как ты сдохнешь? Сначала у тебя немеет язык, и ты не сможешь своим поганым языком позвать на помощь. Ты будешь медленно дохнуть, сгнивать, и мухи будут над тобой летать, и крысы будут жрать твои глаза, сволочь. Алло. Вот назовите номер. Кто вы такая, скажите, пожалуйста, представьтесь. Я пердела тебе в трубку. Представьтесь, кто вы такая? Ну, похохочите, я записываю на диктофон все ваши действия. И вашего мужа, и ваш. Вы снова начали, да? Прежде свои эти войски, да? Но все записывается, имейте в виду. У меня теперь есть диктофон, и все, что вы говорите, все записано на диктофоне. Заткнись!